Глава 29. Слоун. Я думала, что знаю, кто я такая. Думала, могу себе доверять. А теперь сижу и вытаскиваю вату из треснувших швов. И это вообще не я. Я — потрёпанная кукла, лежащая на полу и смотрящая на свое безжизненное отражение в зеркале. Сестра наблюдает за мной с кровати, жуя нижнюю губу. Когда я ворвалась в дом после ссоры с Эр-Джеем, она увидела мое лицо и тут же уволокла меня в мою комнату, пока отец не увидел. Более чем уверена, что в моих глазах стояли слезы. Слезы. Никто не заставляет Слоун Трескотт плакать. Сволочь. «Если бы ты дала ему объяснить», — осторожно начинает она. «Кейс, ты мне сейчас нужна на моей стороне. Я и есть на твоей стороне, без вариантов, но я думаю...» «Что бы ты там ни собиралась сказать, запиши это на бумажке. Сложи ее в крохотный комочек, запихни себе в рот и съешь». «Ладно, боже». Лежа на полу комнаты, я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить нашу первую встречу. Ту, в которую я сразу поняла, что Эр-Джей не стоит тех проблем, которые он мне принесет, и ушла. Судя по всему, это было последнее разумное решение, принятое мною прежде, чем его шепот проник под кожу и пророс любопытством. Прежде чем стало слишком поздно, прежде чем пропало понимание, что мной с самого начала манипулировали. Я такая идиотка, вот как я это не предвидела. Желчь жжёт горло, и я давлю рвотный позыв, вспомнив, что случилось на тропинке прежде, чем нас прервал его телефон. Как он вообще мог мне понравиться? Втюрилась в собственного сталкера. Я ему отсосала в лесу, Кейс, вот только что. Стояла на коленях с его членом во рту. Кейси немного розовеет и, кажется, изо всех сил старается не смеяться. «Оу, вау, скажи, позорище». «Да ладно тебе, Слоун, ты не сделала ничего такого». Теперь она смотрит на меня сочувствующе и немного беспомощно. «Судя по всему, он на тебя запал, и не похоже, чтобы его отпустило». Я резко сажусь. Он мною манипулировал. Вторгся в мои личные дела, чтобы притвориться, будто у нас много общего. Как мне верить, что хоть что-то из сказанного им было правдой? Глаза Кейси начинают бегать, на лице появляется гримаса, будто она хочет что-то сказать, но прикусывает язык. «Что?» — требовательно спрашиваю я. «Я на твоей стороне. Не забывай об этом». Она теребит уголок подушки пальцами, набираясь смелости. «И я не говорю, что это то же самое, но...» «Ну, как бы... ты тоже парнями манипулировала. По-разному». Я сверлю ее взглядом, поджав губы и стиснув зубы. Потом с глубоким вздохом падаю обратно на пол. «Ладно, подловила». Я хмурюсь на нее. «Но это разные вещи». «Конечно». Кейси продолжает меня изучать. «Но, может, суть не в том...» Телефон опять вибрирует. Он это делает каждые несколько секунд с тех самых пор, как я пришла домой. Самый долгий промежуток был, наверное, в минуту или две, не больше. Бесконечные мольбы Эр-Джея выслушать его. «Я даже не знаю, что ты имеешь в виду. Суть тут в том, что он меня убедил, будто он — этот искренний, настоящий парень, безо всяких приколов. А потом оказалось, что фундамент наших, что бы это ни было, был основан на лжи. Я понимаю. То, что он сделал, ужасно. Кейси все еще пытается найти подход, при котором ее шарики оптимизма не снесет с неба выстрелами из снайперской винтовки цинизма и антибредовыми ракетами. Правда, но это еще не значит, что все в нем было неправдой. Тот парень, с которым ты говорила и проводила время, никуда не делся. Эр-Джей, Слоун, давай поговорим, пожалуйста. На этот раз я пишу ответ только чтобы он перестал донимать. Я тебя не знаю. Больше тут говорить не о чем. Тот парень не настоящий, сухо говорю я сестре. А значит, он не существует. Много часов спустя я все еще пялюсь в потолок, лежа в кровати после того, как мы уже погасили свет, а Кейси оставила свои попытки оправдать Эр-Джея. Я прокручиваю прошедшую неделю в голове снова и снова, под 10 разными углами, пытаясь понять, что же я пропустила, где можно было принять другое решение и спасти себя от унижения, не попавшись на крючок, аферисту. Вспышки наших поцелуев и его рук на моем теле мелькают среди остальных мыслей, незваные. Благодаря Эрджею мне не укрыться даже в собственной голове. Он вторгся в нее и не дает мне уснуть и забыть этот день, его лицо. На прикроватной тумбочке вспыхивает телефон. Час ночи, а мне приходит очередное сообщение. Я пытаюсь прочесть его опухшими красными глазами. «Эрджей, я снаружи». Мозг еле работает от усталости, и мне приходится трижды перечитать сообщение, прежде чем я понимаю, что оно значит. Я глупо. Эрджей. Да, наверное. Но если ты не выйдешь, я начну кидаться камушками в твое окно. В его поведении нет абсолютно ничего хорошего. Я бы даже сказала, это очень похоже на ту же манипуляцию, из-за которой мы вообще оказались в этой ситуации. Впрочем, с практической точки зрения, если он разбудит весь дом, и мой отец вылетит во двор в халате, проблемы будут у всех, причем огромные. Так что я накидываю худи, обуваюсь и вылезаю в окно. Эрджея я нахожу стоящим возле дерева у дальнего угла дома, и, услышав мои шаги, он выглядывает из тени. «Спасибо», — неуверенно говорит он. «Я знаю, ты не хочешь со мной разговаривать». «Отлично, вот и порешили». Он ерошит волосы рукой, явно нервничая. «Но если ты дашь мне пару минут, чтобы я смог объяснить, что творится в моей голове, мне как-то все равно. Ненавижу, что, как бы я ни была вымотана, первым делом замечаю то, как горячо он выглядит в черной футболке и свободных потрёпанных годами джинсах. Его штаны и то более искренние, чем то, что он говорит. Пожалуйста. Что-то в его глазах не дает мне отвернуться. Я не знаю теперь, как выглядит его искренность, но это нечто на нее похожее. Отчаяние, может быть. Ладно, бормочу я. Только быстро. Под светом полной луны мы идем по тропинке, ведущей от заднего двора к озеру. Какое-то время он молчит. Дорогу перед собой мы освещаем фонариками телефонов, обходя сломанные ветки, камни, ямы. Не знаю, пытается ли он собраться с мыслями или же просто повторяет старательно сочиненную бредятину, которую выдумал в общаге при помощи экспертов вроде Фэна и Лоусона. Тишина, впрочем, приятная. Я соскучилась по тому, как лес шепчет по ночам. Когда насекомые уже перестали стрекотать, и остался только теплый летний ветерок, качающий листья. Взмах крыльев совы, взлетающей с ветки, едва слышные шажки маленьких насекомых в траве. Все это погружает меня в транс. И только когда мое внимание привлекает серебряное лунное отражение в воде, я понимаю, что мы дошли до самого озера, не сказав ни слова. На краю воды устроилась старая ржавая лодка, перевернутая вверх дном. И мы садимся на нее, глядя на рябь на поверхности воды. Проходит еще минута или две, прежде чем он чувствует мое растущее нетерпение и втягивает воздух сквозь зубы, готовясь умолять о пощаде. «Прости меня». Эрджей смотрит на меня, но я не встречаю его взгляд, вместо этого ковыряя носком кроссовка грязь в поиске камушка. «Я весь вечер думал о том, каково тебе должно быть сейчас. Я понимаю, я жестоко облажался. Ты хитрый, лживый, маленький слизняк, который влез в мою личную жизнь, чтобы я пошла с тобой на свиданку. Я нахожу хороший камень и стираю с него песок, а затем швыряю его в черную, мягко колеблющуюся гладь. Это правда. И для себя я это оправдывал миллионом разных отмазок. Потому что ты знал, что это неправильно. Да, знал. Но хоть это он признает. Медаль он за это не получит, но, допустим, я согласна послушать его еще минуту. Продолжай. Я снова начинаю копаться в грязи ногой. Я говорил себе, что просто хотел понять, кто ты такая, чтобы знать, как к тебе подступиться. Я швыряю в воду еще один камушек и смотрю, как тот отскакивает от поверхности. Большинство людей для этого разговаривают друг с другом. Ты в курсе? Они не взламывают чужой счет в банке, чтобы узнать, сколько потратить на подарок на день рождения. Правда. Он прокашливается, чтобы скрыть смешок, и я клянусь, если он даже просто хмыкнет, я макну его рожей в грязь. Сегодня я кое-что понял. Мне кажется, мой моральный компас немного сбился. Ты знаешь, я начал баловаться с компьютерами в качестве хобби, потом захотел узнать больше, потом бросить себе вызов. Постепенно это дурацкое детское увлечение захватило всю мою жизнь и стало костылем, на который я постоянно опираюсь. Я даже не задумывался об этом. Хреново это все, Эр-Джей. Следующий камень пролетает чуть дальше предыдущего. Следы, которые он оставляет на поверхности воды, расплываются и исчезают в темноте со всех сторон. Но ты сам виноват, что оно вышло из-под контроля. И я это признаю. Справедливости ради, мне кажется, у меня отключился мозг, когда я впервые тебя увидел. Появилась охрененная девчонка, умная и саркастичная. И я жесть как захотел познакомиться, но, кажется, где-то по дороге разучился нормально общаться с людьми. Он наклоняется вперед и роняет голову в ладони, уперевшись локтями в колени. Ты знаешь, мы так часто переезжали, что у меня появилось правило не привязываться к людям. Какой смысл, верно? Но для этого требовалось быть уверенным, что я смогу отвергнуть их прежде, чем они бросят меня. А хакерство, видимо, давало мне... Он резко осекается, и против своей воли я бросаю на него взгляд, чтобы проверить, в чем дело. Шокированное выражение его лица заставляет меня нахмуриться. «Что?» Эр-Джей трёт рукой лоб, на секунду заслоняя от меня глаза. «Кажется, меня только что озарило», — бормочет он, звуча при этом так несчастно, что я почти готова рассмеяться. «Нельзя показывать ни капли юмора. Он решит, будто растопил меня, а до этого еще очень и очень далеко. Хакерство дает мне доступ к информации, которой больше нет ни у кого», — говорит он наконец. «Ну а когда ты знаешь секреты людей, это дает тебе власть, контроль». «Преимущество», — нерешительно бормочу я. «Уж я-то все знаю про то, насколько необходимо бывает преимущество». «Ага», — он пару раз кивает. «Но когда ты узнаешь секреты людей таким образом, тебе начинает казаться, будто ты знаешь их лучше, да? Но это не так. Это все не настоящее. Слова и картинки на экране. Это не то же самое, как когда человек вживую решает чем-то поделиться с тобой». Его лицо смягчает сожаление. «Мне правда жаль. Нужно было дождаться, пока ты сама решишь мне открыться. Я подумал, что-то общее ускорило бы этот процесс, но отношения ведь не так работают, да?» «Да», — сухо соглашаюсь я. «Не так. Камни у меня закончились, так что я складываю руки на коленях. Зная, что меня в этом всем больше всего бесит». Он поднимает глаза, готовый к худшему и смирившийся с этим. «Ты не только потратил мое время и предал мое доверие, так еще и оказалось, что этот человек, который начал мне нравиться, даже не существует. Испарился в облаке из тысячи маленьких обманов. Я даже не знаю, представляешь ли ты, что это за чувство». Его голос становится немного хриплым. «Ладно тебе, Слоун. Я признаю, что соврал по поводу группы, но все остальное это было реальное. Я все тот же человек, просто недостатков у меня больше, чем я показывал. Я весь вечер об этом думала и поняла, что, пожалуй, твоим лучшим трюком было то, что ты каким-то образом совершенно ничего не рассказал мне о себе. Это вышло не специально. Уверена, он сам в это верит, но я знаю, что это неправда. Я довольно-таки закрытый человек, но по сравнению с ним мои стены — это проволочный заборчик. В этом, впрочем, пусть разбирается его психотерапевт. Не могу же я весь его характер исправить за одну ночь. Если ты хочешь, чтобы я тебе поверила, то тогда твоя очередь рассказать мне что-нибудь настоящее. Ты меня вскрыл и погулял в моей голове. Теперь твой черед. Он прикусывает губу. Ладно. Так, ну, я тоже люблю бегать. Я моргаю. Чего? Я люблю бегать, смущенно повторяет он. Та штука, которую ты так любишь. Спортивный бег? Я так-то тоже увлекаюсь. У меня отвисает челюсть. Ты издеваешься? У нас все это время реально было что-то общее, но ты решил соврать про Слитер Кинни? Да что с тобой не так? Мне казалось, мы только что выяснили, что со мной много чего не так, — печально говорит Эр-Джей. Я возмущенно фыркаю. Ты невозможен. 100 раз расспрашивал у меня про бег и ни разу не упомянул, что тоже бегаешь. Спринт или дистанция? Дистанция. «Начал в детстве», — хмуро говорит он. «Мама приводила домой парней, так что я выметался куда подальше и бегал по району, чтобы убить время». Он еще не договорил, а я уже понимаю, почему он утаил от меня свою любовь к спорту. Потому что тогда бы ему пришлось поделиться, откуда эта любовь взялась. А, как я теперь знаю, Эр-Джей скорее пойдет гулять босиком по раскаленным углям, чем покажет свою слабость. Мы с ним очень похожи. «Со временем мне начало нравиться», — добавляет он, неловко пожав плечами. «Помогает собраться с мыслями». «Это одна из причин, по которой я люблю бегать», — признаю я. Приводит мысли в порядок. Меня снова захлестывает раздражение. «Вот видишь, как это просто, Эр-Джей, быть искренним с людьми». Кажется, он проглатывает очередной смешок. «Да, не очень ужасно». «Отлично, давай еще что-нибудь», — напираю я. «Что-нибудь поважнее, чем общая любовь к спорту». Эр-Джей со вздохом откидывается назад и ложится на перевернутую лодку, упирая взгляд в небо. Оно сегодня особенно чистое, и звезды сияют, словно пробитая дробью сито на небосводе. «Что-нибудь поважнее», — повторяет он, охрипнув еще больше. «Для него это явно непросто». «Хорошо. Мой папа показывал мне фокусы. Классическая ловкость рук, от которой дети с ума сходят. Правда, у меня от него осталась лишь пара воспоминаний, так как он от нас ушел, когда я был маленьким. В какой-то момент он вернулся попросить денег, а вместо этого обнаружил меня. Решил побыть хорошим и развлечь ребенка, параллельно убеждая маму подкинуть ему пару баксов. Так что в те оба раза, которые я запомнил, он доставал монетку у меня из-за уха». Его голос становится тихим и далеким, едва слышным на фоне тишины и отражающейся в озере луны. Эр-Джей закидывает руки за голову, а я ложусь рядом с ним, борясь с желанием взять его за руку. Он был аферистом. Путешествовал по всей стране, выжимая деньги из вдов или продавая ворованные бизнес-планы дуракам, которые с трудом могли себе это позволить. Эр-Джей бросает взгляд на меня. Его лицо — та же картина из расплывшихся цветных пятен. Я слежу за ним. Каждые несколько месяцев просматриваю полицейские сводки и записи отелей. Проверял в прошлом месяце. Он снова в тюрьме. Третья ходка за кражу в крупных размерах. Вполне вероятно, уже никогда не выйдет на свободу. Кажется, мне стоит что-то сказать. По крайней мере, очень хочется. Как будто бы часть его тянется ко мне и просит, чтобы кто-то подержал его за руку в этой темноте и сказал, что все будет в порядке. Но кто я такая и что я знаю о его проблемах? Да, я тоже потеряла родителя. Эта дыра в душе никогда не заживает. Но каждое мое обрывочное, мимолетное воспоминание о маме — прекрасное. Она нас любила и жила ради нас. Я выросла в стабильном, счастливом доме, где моей самой большой проблемой было то, что мне не разрешали поесть мороженого или посмотреть телевизор после отбоя. Мама всегда говорила, особенно когда злилась на него, что находчивость у меня от нее, а вот непослушание от папы. Мне кажется, я так часто это слышал, что впитал в себя. Может, так стало даже проще врать и нарушать правила? Знаешь, это же у меня в крови. Что я могу с этим поделать? Но в то же время меня это жутко пугало. Перспектива стать таким же неудачником, как он, перейти черту и оказаться в тюрьме. Эр-Джей поворачивается ко мне лицом. Ему тяжело возвращаться в то время. Это написано на его помрачневшем лице, заметно по поджатым губам. Я почти жалею, что довела до этого, но в то же время довольна, что я наконец-то начала его понимать. Не только его маску, но и то, что кроется под ней. Сотни кусочков того пазла, коим он и является, встают на место вокруг тех формирующих моментов, отношений и страхов, которые сделали его таким. «Я не всегда себе нравлюсь», — резко признается он. «Я бы даже сказал, иногда я себя терпеть не могу. И тогда словно бы начинаю изо всех сил стараться скрыть ото всех то, как и в чем я на него похож». Мое сердце сжимается. «Для школьника ты очень самокритичен. Ты же никого не убил?» «Спасибо, но это не утешение. Ты имеешь право меня ненавидеть. То, что я сделал, непростительно». «Это правда. И тебя за это пока никто не прощал. Я все еще злюсь». Сделанное Эр-Джеем выходит так далеко за рамки обычной школьной драмы. Я даже не уверена, что до конца осознала произошедшее и какие чувства у меня это вызывает. Но я понимаю, что в его голове это все не выглядело так уж плохо. Просто у него с понятиями не все в порядке. Эр-Джей садится и какое-то время смотрит на темный силуэт леса, просто вдыхая воздух. А потом он смотрит мне в глаза с такой искренностью, какой я до сих пор не видела. «Ты мне очень нравишься, Слоун. Сильнее, чем я ожидал. И знаю, я мудак, раз вообще это спрашиваю, но клянусь, если ты дашь мне все исправить, с этой минуты я буду исключительно честен. Я докажу, что ты можешь мне доверять, чего бы это ни стоило. даже если сначала тебе надо будет какое-то время позлиться. Я хотела было настоять на своем и сказать ему, мол, он свой шанс упустил, что я могу простить, но не забыть. Но когда я смотрю в его глаза, вспоминаю то, каким знакомым и родным он мне показался с самой первой встречи, что наши поцелуи ощущались словно финишная лента, рвущаяся на моей груди и наполняющая меня восторгом и адреналином. Громкий, настойчивый голос напоминает мне, как сильно я буду по нему скучать, если уйду. Сколько я упущу, если не попытаюсь. «И как для тебя выглядит второй шанс?» — спрашиваю я наконец. Его губы дергаются в робком намеке на улыбку. «Я здесь откровенничаю не ради поцелуя в баре и минет в лесу. Давай конкретнее», — предупреждаю я. Он расслабляется. «Хочу держать тебя за руку. Желать тебе доброго утра и доброй ночи. Хочу слушать твои рассказы о том, как прошел день. Хочу быть с тобой». Я не уверена, кто из нас двигается первым, но мы придвигаемся друг к другу, словно неведомые силы притягивают нас к точке, в которой наши губы соприкасаются. Я сразу все вспоминаю. Этот пьянящий восторг и трепет. Чувство, словно я стою на краю скалы и смотрю вниз на волны, бьющиеся о камень. Очень страшно, но невозможно отказаться. Поцелуй Эр-Джея — это острые ощущения, которых я никак не ожидала. И когда он жадно льнет к моим губам, незваный импульс в моем животе говорит, что это именно то, чего я хочу. «Второй шанс», — говорю я, когда мы разрываем поцелуй, и он гладит мою щеку большим пальцем. «Последний шанс». Ужасное решение, но все внутри меня желает быть именно с ним.